Глава 19. Когда я выскочил на тротуар перед зданием суда, часы показывали 11:17. Погода стояла солнечная и теплая, людям, судя по их виду, нравилось, как идут дела. Мне нет. Через несколько минут после моего отъезда Лина Дероу снова заговорит, и как бы она ни преподнесла свои показания, без прикрас или в виде новой причесанной версии, Барри Рекема в любую минуту могли вызвать на беседу, и одному Богу известно, чем она закончится. Как минимум, беседа могла закончиться проволочкой, от одной мысли, о которой нервы натягивались как струна. Я нырнул в поток машин, перебежал улицу, зашел в телефонную будку аптеки и набрал номер Редера. Никто не ответил. Тогда я вернулся к машине и направил ее к шоссе. По дороге на Манхэттен я 4 раза останавливался и набирал номер Редера. На 4-й раз, когда я звонил с 16-й улицы, он отозвался. Я доложил, где нахожусь. Он спросил, чего хотела полиция и прокурор. «Ничего особенного, просто задали пару вопросов по новой версии, которая у них появилась. Я еду в Черчилль, чтобы утрясти сегодняшнюю встречу». «Не получится. Встреча отложена до завтра другой стороной. Договаривайтесь до завтра». «А ее нельзя перенести обратно на сегодня с вашей стороны?» «Это трудно сделать, а потому неразумно». Я прикинул, как бы ему сообщить новость, учитывая, что наш разговор мог прослушиваться. «Существует возможность, что номер в Черчилле завтра освободится. Я считаю, что откладывать встречу еще неразумнее. Не знаю почему, но у меня такое чувство, что надо действовать либо сегодня, либо никогда». Наступило молчание. Потом снова раздался голос Редера. «Как много времени у вас займет возвращение в офис?» 15-20 минут. «Поезжайте туда и ждите меня». Я вернулся в машину, заехал на стоянку на 3-й авеню в районе 40-х улиц, оставил машину и пешком дошел до Мэдисон-авеню. Оказавшись в номере 1019, я стоял у окна, снова сидел и снова стоял у окна. В телефонную службу я звонить не стал, чтобы не занимать линию, но спустя несколько минут решил, что лучше позвонить на случай, если Редер пытался связаться со мной до моего приезда. Дебаты «звонить-не звонить» в моей голове достигли предельного накала, как вдруг телефон сам зазвонил, заставив меня подскочить от неожиданности. Звонил Редер. Он спросил меня гугнявым голосом. «Вы позвонили в Черчилль?» «Нет, я ждал ваших указаний». «Надеюсь, все получится без приключений. Встреча дозначена до сегодня, до 4 часа». По спине прошлись мелкие иголки. Горло хотело было пересохнуть, но я ему не позволил. «Постараюсь сделать как лучше. Машину мою брать?» «Дед, машина у меня есть. Я остановлюсь перед вашим офисным зданием ровно в 2:45. «Не лучше ли встретиться в Черчилле?» «Дед, встретимся у вашего здания. Если надо со мной связаться, я буду на месте до 2:30. Надеюсь, звонить не потребуется». «Я тоже надеюсь». Я нажал на рычаг, подержал его 3 секунды и набрал номер в Черчилле. Время было без 10 час, клиент должен был быть на месте. Так и вышло. Услышав мое имя, он немедленно принялся скулить по поводу оставленного мной сообщения, но я решил не разводить дебаты по телефону и лишь сказал, что мне удалось отменить поездку за город, и я еду к нему. Рекем заявил, что не желает меня видеть. Я ответил, что я его тоже не желаю видеть, но мы оба повязаны, а посему пусть ждет меня в 1:30. В переулке, не замечая вкуса, я проглотил 3 бутерброда с консервированной ветчиной и 3 стакана молока, обжег язык горячим кофе и поспешил в Черчилль. Рекем обедал, являя собой жалкое зрелище. Очевидно, он успел заглотить целую банку устричного рассола, потому что она была пуста, а содержимое не было выплюнуто ни на стол, ни рядом. Но в моем присутствии он лишь вяло клевал чудесную жареную ветчину, подрумяненную картошку, артишоки под соусом из анчоусов, половинку дыни. Пока я сидел в сторонке с журналом, чтобы не мешать, Рекем проглотил не более 5 кусков. Когда, войдя в номер, я с порога заявил, что встреча с зэком назначена на 4 часа, Рэким зыркнул на меня, но ничего не сказал. Теперь он сидел и тупо смотрел на чашку кофе, не притрагиваясь к ней. Я подошел и сел в кресло напротив, заметив, что он поедет в Вестчестер с Редером. Разговор с Барри Рэкимом не вязался, его кофе остывал, а он сидел и мысленно убеждал себя, что хочет дыню. До него, наконец, дошло, что он сможет отделаться от Арнольда Зека, лишь заключив с ним какое-либо соглашение. Но начни он упираться, я не смог бы с ним справиться. Мои нервы были на пределе, я едва мог усидеть на месте. Весна и лето тянулись долго и нудно, целых 5 месяцев, и вот наступила развязка. Я не даю подробного описания, о чем мы с Рэкимом говорили в тот день, по 2 причинам. Во-первых, наши разговоры не повлияли на исход дела. Во-вторых, я не запомнил ни слова. Помню только, что когда я сказал «пора ехать», Рэким налил себе полный стакан виски и хлопнул его одним залпом. Несколько кварталов до офисного здания мы прошли пешком. Стоя на тротуаре, я все глаза просмотрел, ожидая увидеть «Шевроле», но Редер, очевидно, получил повышение, а, может быть, «Шевроле» не посылали за важными птицами. Как бы то ни было, к нам подрулил блестящий черный «Кадиллак». Я сел рядом с водителем, Рэким с Редером. Я их представил друг другу, но руки они друг другу не подали. Водитель был новый, коренастый крепыш средних лет с бегающими черными глазками. Он ни с кем не вступал в разговоры, да и остальные в них не вступали, пока мы не доехали до места. На шоссе Тейктоник Стейт нас подрезали так, что чуть не оторвали нам бампер. Водитель что-то пробормотал. Я посмотрел на него, но говорить ничего не стал. Моя голова и без того была занята. Очевидно, Рэкима водили по этому адресу раньше. Никто не приказывал ему ложиться на пол, а я теперь как-никак состоял в разряде «Б». Мы свернули с шоссе направо в нескольких милях от Милвуда, немного попетляли по проселочной дороге и снова выскочили на бетонку. Квадратный гараж располагался чуть в стороне от Маунт-Кискоу. Я так и не понял, к чему было делать объезд. Снаружи он был похож на другие гаражи с заправочными автоматами, посыпанной гравием площадкой, машинами и разной всячиной, но выглядел чересчур большим для такой глуши. Перед воротами стояли 2 человека — один, одетый механиком, другой в летнем костюме, даже при галстуке. Они обменялись кивками с водителем и пропустили нас внутрь. Просторное помещение, в которое мы въехали, тоже ничем особым не отличалось от 1000 таких же, но одно отличие вскоре обнаружилось. Наша машина прокатилась мимо колонн в дальний конец и остановилась перед большой закрытой дверью. Водитель высунул голову, но ничего не сказал и не крикнул. 30 секунд стояла тишина, потом дверь медленно поползла вверх, водитель убрал голову, и машина тронулась. Едва мы переехали через порог, дверь начала закрываться. Нас уже ждали. 2 молодца с одной стороны и 1 с другой. 2 я видел раньше, 3 был мне незнаком. На новеньком была рубашка с короткими рукавами, из кобуры на поясе торчал пистолет. Выходя, я заявил: «У меня такой же, под мышкой». «Хорошо, Гудвин», — произнес тенор, — «мы о нем позаботимся». Обещали — сделали. Никаких видимых различий в отношении к людям уровня «Б» и чужакам не наблюдалось. Мне даже показалось, что они обыскивают меня немного тщательнее, чем в воскресенье, наверное, потому что нас было 3. Нас пропустили по 1, начали с меня, потом Рэкима, потом Редера. Редера обыскивали поверхностно. Чемоданчик открыли, заглянули внутрь и позволили Редеру самому закрыть его.